На столичных площадях у монумента основания Трудовой партии Кореи, Триумфальных ворот и Пхеньянского дворца спорта и других местах страны 30 декабря состоялся танцевальный вечер трудовой и учащейся молодежи, посвященный 5-летию со дня назначения Ким Чен Ына верховным главнокомандующим Корейской народной армии.